Форма управления, понимаете? Конечно, вы постоянно не удовлетворенность. Но если вы не понимаете источник этой неудовлетворенности, ваша неудовлетворенность есть ваше нормальное состояние сознания, управляемое. Эти измененные состояния сознания, это как раз те, которые вы принято считать нормальными. Я об этом читал лекцию в университете. Она есть, да, в соответствии? Так и здесь. Моё удовлетворённость – это нормальное состояние с точки зрения собственного. А если вы удовлетворены, пардон, один из рычагов уже не работает, управляющий. А у меня все хорошо, все. Полная боль. Я когда первый раз вышел и публично заявил, что у меня все хорошо, давление было страшно. От того, что меня объявляли идиотом, потому что идиотом, может быть, все прородили, ну, до чего-то. Карл как-то узнал. Какого не может быть, потому что быть не может. Поэтому это цена. Вы хотите 500 тонн? 1500 тонн? Помните, что вы управляемы, а значит не удовлетворены. Всегда это хорошо. Вы хотите выйти из этой маты и стать игроком? Тогда помните, что у вас все хорошо. И вы не управляете. А вот между получается и там плохо, и там плохо, и все плохо, и прошел мальчик, путается с отряд. Радость спонтанная, смелость горечью узнавания. Сказала мужчинка. А? Сказал. Ну, правильно сказал. А теперь вам предстоит горечь узнавания всего того, что вы сегодня услышали. И что тут я могу вам посоветовать? Помните, что все, что связано с чувством, впрочем, и все остальное живет. Это некая точка вашего расположения на дистанции от животного к тому, что принято называть себя человеком или новым человеком. Как и все остальное есть. Где-то там, вот посередине, социально адаптированный, зависимый только от одного, от самооценки. Бодрый социальный человек, счастливый, довольный. Это хорошо, это не хорошо, не плохо. Это знание, оценочное суждение, это весьма условное единица, потому что знание показывает нам как раз отсутствие хорошо и плохо. Он показывает нам, как есть, а то, что есть, и хорошо, и плохо. Наше отношение к этому может быть хорошо, к хорошему, но само по себе это не хорошо, и не плохо. Чем отличается от так называемого хорошее произведение какого-то плохого? Ничем. Кроме как отношения к нему. Так и хороший человек от плохого отличается. Ничем. Всегда есть микрогруппа, где он хороший. Так называемый механизм переноса оценки. причина спортивных команд. Командном спорте. Если он хороший волейболист, наша волейбольная команда, значит, он хороший человек. Автоматом. И секс тоже не бывает, ни красивый, ни хороший. Просто, чего вы хотите? А вот это вы, этого вы, большинство людей знать не хотят. Все, чего хотят все, не знать, чего они хотят. И такое общее желание. Ну, как я вижу, вопросов нет. Помните, что все интимные отношения сексуально-эротического характера определяются уровнем удовольствия, которое вы доставляете партнеру. Партнер доставляет вам. Это единственный объективный критерий сексуальных эротических отношений. Все остальное дополнительно по отношению к этому. Не то, что это муж или жена, ничего не меняется. Сбором, пересбором, потому что жена случайно знакома, проститутка, проститут. Ничего в этом месте не меняет. Вот он делает. Он всячески нас убеждает, что меняет. Ну, так, трудный путь от животного к человеку. Носитель один и тот же. Тело, природа. Потому что, когда преображение было подменено уничтожением, унижением, обузданием, вот тогда все вывертыты и начали. Преображение – это сложно. Социальный институт преображения непростой. А вот социальный институт обуздания, умерщвления и прочего, а его и построили, называется церковь. А дальше все по правилам. Кому что разрешено. Согласно закону иерархии. Что дозволено Юпитеру, не дозволено Луку. Почему? По старому правилу, ты начальник царя. Я начальник царя. Иерархия есть иерархия. Основная конструкция. Когда вы слышите про духовную иерархию, будете сразу спокойно разворачиваться, если вас интересует духовность. Что-то социальное. Вот, и хорошо. Так, ну, все? Все. Чао, какао, рассасываю. Спасибо.